Глава 59. Богдан. Конечно, я дергался. Я был на 99. Ладно, на 95% уверен, что Тамара не соскочит и не сорвет развод. Предложение о новой работе было для нее более чем заманчивым. Я видел, как загорелись ее глаза, и я знал, что ей самой хочется выбраться из этой патовой ситуации. Да, все должно быть хорошо. Но все же оставались эти 5% сомнения. Поэтому ночью накануне развода я практически не спал. Зато клубничка дрыхла за двоих. Нет, за троих. За себя, за меня и за нашего будущего малыша. Она вообще теперь много спит. Вырубается чуть ли не на ходу. Иногда присядет на диван с ноутбуком, чтобы посмотреть что-нибудь по работе. А потом я захожу и вижу, что она уже сладко сопит. Включенный ноут стоит на полу. Она свернулась в клубочек и положила щеку на ладошку. В такие моменты мне очень хочется ее зацеловать, но я просто накрываю ее пледом, убираю ноутбук и хожу на цыпочках. Маруся уже начала рисовать план нашей будущей квартиры, где кроме спальни, гостиной и крошечного кабинета будет еще и детская. Она придумала присоединить балкон, чтобы увеличить площадь квартиры. Она же догадалась объединить кухню с гостиной и сделать дополнительный санузел. Она разбирается во всем этом гораздо лучше меня. Я-то отдавал всю на откуп дизайнерам, а Маруся активно с ними взаимодействует. Да что там взаимодействует? Она их построила, и теперь они считают ее главной. А я так, мальчик на побегушках. Я очень надеюсь, что в будущем она будет меньше работать или не будет вообще. Но пока она на это не соглашается. Она увлечена работой, горит энтузиазмом и совершенно себя не бережет. Между прочим, семейная жизнь – это тоже работа. Сложная и энергозатратная. Я помню, с каким удовольствием она занималась домом во время нашего первого брака. Тогда я этого не ценил. Зато теперь... Я таю от ее заботы. Я обалдею от каждой мелочи. И для меня счастье делать что-то приятное ей. В суд я пошел один. Ну, то есть вдвоем с адвокатом. Тамары не было, и я поначалу напрягся. Но потом оказалось, что она передала все полномочия адвокату, и он настроен решить все мирно и быстро. Так и вышло. Когда я слушал решение суда, мне хотелось пуститься в пляс, расцеловать судью, обоих адвокатов, секретаря. Но мои поцелуи сегодня достанутся не им. У меня есть планы на сегодняшний вечер. Грандиозные планы. Я очень надеюсь, что они не обломаются. Маша. Богдан запретил мне идти с ним на суд. Я сначала хотела настоять, а потом подумала, зачем оно мне? Только лишние волнения, которые мне совсем не полезны. Как ни странно, я не так уж и сильно взволнована. Уж точно намного меньше, чем Богдан. Он, бедняга, весь избился за последние дни. Его план с разоблачением Тамары застопорился. Он никак не успевал до суда и очень боялся, что она снова его обманет. А я не боялась, ну, почти. Сколько бы это ни тянулось, все равно когда-нибудь кончится. Так что я спокойно работала. Правда, с момента, когда должен был начаться суд, я каждые 2 минуты смотрела на часы. Не так уж я спокойна, как мне хочется думать. Телефон пискнул. Мне пришло сообщение. Я свободен. А сразу вслед за ним следующее. Я весь твой. А потом третье. Я лечу к тебе. Я вскочила, собрала вещи ранее то одно, то другое. Сказала боссу, что ухожу. И полетела к Богдану навстречу, не чувствуя земли под ногами. Я вышла из офиса и сразу попала в его объятия. «Как все прошло?» – спросила я. «Быстро и по делу. Никаких препятствий. Все. Ура! Ты рада?» «Я очень-очень счастлива!» «Это надо отпраздновать!» – воскликнул Богдан. «Начнем с прогулки». «С прогулки?» «Немного странное начало, но ладно. Я не спорила, потому что не сомневалась, что все будет как надо, все будет хорошо». Богдан усадил меня в машину. Мы куда-то поехали. припарковались где-то в историческом центре среди домов. «Где это мы?» – спросила я. «Это прекрасное место для прогулок», – с энтузиазмом произнес Богдан. «Поверим на слово». Богдан берет меня за руку, и мы петляем по узким улочкам. Он накидывает мне на плечи пиджак. Мы идем в обнимку, болтаем, смеемся. Я нечаянно опускаю руку в карман пиджака, и мои пальцы натыкаются на что-то твердое и бархатистое. Какая-то коробочка. Ой, неужели Богдан купил кольцо? Он уже сделал мне предложение, и я согласилась. Правда, попрекнула его в отсутствии кольца. Неужели он решил исправиться? Это так мило. Наверное, это сюрприз. Поэтому лучше сделать вид, что ни в какой карман я случайно не залезла. И не подозревая подарки, которые меня ждет. Мы сворачиваем на какую-то улочку. «Куда мы идем?» — снова спрашиваю я Богдана. «Просто гуляем. Какими-то странными тайными тропами. Разве ты не готова идти за мной куда угодно?» — улыбается Богдан. Прижимает меня к себе, наклоняется и целует. «Хоть на край света!» — смеюсь я. «Но желательно, чтобы там кормили». «Моя ягодка проголодалась?» — тоном заботливой бабушки спрашивает он. «Немного. Потерпи чуть-чуть». Мы выруливаем за угол, и я вижу ту самую набережную, где мы когда-то встретились. Здесь я уронила свой телефон, и в эту мутную воду Богдан прыгнул. Правда, кое-что здесь с тех пор изменилось. Появился красивый причал, а на нем все готово для романтического ужина. Сервированный стол, свечи, цветы. У одного края причала стоит официант в белых перчатках, а у другого – квартет музыкантов, наигрывающих тихую мелодию. «Ой!» – вырывается у меня. «Не ожидала?» «Вообще нет!» «Проходи». Богдан ведет меня к причалу. Мы ступаем на деревянный пол. Официант отодвигает для меня стул. Я как во сне. В бокал льется шампанское. «Оно безалкогольное», – говорит Богдан. И начинает хлопать себя по карманам. Потом смотрит на пиджак, накинутый на мои плечи. И на его лице появляется крайне растерянное выражение. «Да, неудобно получилось». «Я согрелась», — говорю я. Снимаю пиджак и отдаю его Богдану. Он смотрит на меня внимательно и с убитым видом произносит. «Ты его нашла?» «Ага». «Нет, я никогда не научусь правильно делать предложение». Он вскакивает, вытаскивает коробочку из кармана. Пиджак снова накидывает мне на плечи, а сам открывает коробочку и встает на одно колено. Музыканты начинают играть громче и романтичнее. С набережной, где гуляет народ, доносятся подбадривающие выкрики. «Маруся, я хотел, чтобы все было правильно, с кольцом, шампанским и музыкой». «У нас всегда все неправильно», — улыбаюсь я. «Но по любви. Я люблю тебя. Я вся твоя». Мы обнимаемся, целуемся, а потом Богдан приглашает меня на танец. Народ на набережной аплодирует, а я шепчу Богдану. «Это даже хорошо, что ты не умеешь делать предложение». «Почему?» «Потому что это было последнее предложение в твоей жизни». «И в твоей тоже»,